все уже, без сомнения, очень сильно перепились, и одни повалились на пол, оскользнувшись на вине, а другие в кастрюле, и торчали только ноги, как две воткнутые жерди, а у Иисуса пальцы были выпачканы черным, и он всем подсовывал листы из книги, приговаривая: «Возьмите, съешьте, вот вам загадки Симфосия, в частности, про рыбу, которая есть Сын Человеческий и ваш Спаситель». И все опять стали упиваться: Иисус изюмным, Иона Марсиковым, фараон Саренским, с чего бы это, Моисей Годиканским, Исаак Критским, Аарон Адрианским, Захей Ягодным, Фёкла Огневым, Иоанн Альбанским, Авель Кампанским, Мария Сининским, Рахиль Флорентинским. Адам поперхнулся и сблевал, и вино пошло у него из ребра. Ной сквозь сон поносил Хама, Олаферн храпел в безмятежности, Иона спал как убитый, Петр бодрствовал до петушьего крика, а Иисус внезапно пробудился, услыхав, как Бернард Ги с Бертраном Поджетским сговариваются сжечь девушку, и воскричал: «Отче, если только ты можешь, доминует меня чаша сия, и кто худо мешал, кто славно пил, кто умирал со смеха, а кто смеялся до смерти, кто вносил сосуды, а кто пил из чужой посуды. Сусанна вопила, что нипочем не уступит свое дивное белое тело Келарю с Сальватором за поганое бычачье сердце. Пилат слонялся по трапезной, как неприкаянная душа, и выпрашивал у всех воды, чтобы ему помыть руки. А брат Дальчин в шляпе с пером подносил ему воду, а потом, хихикая, распахнул одежду, показывая багровый окровавленный лобок. А Каин дразнил его, тиская красавицу Маргариту Триденскую. И Дальчин заплакал и удалился преклонить голову на грудь Бернарда Ги, величая того ангелическим папой. Убертин пытался утешить его древом жизни, а Михаил Цезенский — золотым кошельком. Обе Марии умощали его притираниями, а Адам уговаривал откушать свеженького яблочка. После этого отверзлись своды храмины, и с небес опустился Рогир Бекон, несомый махиною на воздусях плывущий. Ею же един муж воссед правит. Тогда Давид заиграл на гуслях, а Соломея заплясала под семью покрывалами. И каждый раз, сбрасывая очередное покрывало, она дула в одну из семи труб и показывала одну из семи печатей, пока не осталась одетой только в солнце. И все приговаривали, что не было другого такого развеселого аббатства, и Беренгар задирал всем одежду, как мужчинам, так и женщинам, и целовал каждого в промежность. Тут пошли пляски. Иисус оделся учителем, Иоанн — охранником, Петр — сетеловителем, Немврод — охотником, Иуда — доносчиком, Адам — садовником, Ева — ткачихою, Каин — разбойником, Авель — пастырем, Иаков — бегуном, Захария — жрецом, Давид — царем, Ювал — гусляром, Иохим — рыбарем, Антиох — кухарем, Ревекка — водоносицей, Малосадон — дураком, Марфа — прислужницей, Ирод — неистовым, Товия — лекарем, Иосиф — плотником, Ной — пьянчугою, Исаак — мужиком, Иов — страдальцем, Даниил — судьёю, Фомарь — блудницею, Мария — госпожою, и стала требовать, чтобы слуги принесли еще вина, потому что сын ее, растяпа, никак не соберется притворить воду в вино.